Чего это они опять разорались? А ну сбегай, Федюша, узнай! Як выбегает. Боже мой, где я? Что я? Кто я? Николай Иванович! Без истерики! Як возвращается. Опричники царя спасенного видеть желают, радуются! Ой, нет, это отпадает. Некогда, некогда. Радоваться потом будем. Услать их надо немедленно куда-нибудь. Молчит проклятый. А что, Феденька, войны никакой сейчас нету? Как же это нету, кормилец? Крымский хан да шведы прям заедают. Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Как же это вы допустили, а? Не вели казнить! Встань, Федор, встань! Я тебя не виню. Ну вот чего. Садись и пиши царский указ. Пиши. Послать опричников, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь. Точка. Подпиши, великий государь. Я не имею права по должности управдома такие бумаги подписывать. Пиши. Так, ты что написал? Ах ты, голова дубовая. Управдом? И печать Жакта приложил? Вот осел. Пиши. Иван Грозный. Я не имею права. Ты... Пиши. На, Федя. Вот словечко-то не разберу. Какое словечко? Ну, Грозный. Грозный? Ну что ты, Феденька, цепляешься каждому слову, а? Что, он не грозен, по-твоему, не грозен? Да накричи ты, наконец, на него, великий государь! Натопай ножками! Что же это он тебя не слушает? Да как вы смеете? Да вы... Да я вас! Не вели казнить! Узнал ты переча! Узнал тебя, батюшка-царь! Ну, то-то. Да ты скажи им, чтобы они обратно не торопились. Какое бы им еще поручение-то дать? Поют потехи брани, дела былых времен, им взятие Казани. Вот, Феденька, ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно и Казань взяли. Ну, чтоб два раза не ездить. Как же это, батюшка? Чтоб тебя не прогневить. Ведь Казань-то наша! Мы ведь ее давным-давно взяли. Но это вы поспешили. Ну, да раз взяли, так уж и быть. Не обратно ж ее отдавать. Ну ладно, ступай, и чтобы их духу здесь не было через 5 минут! Як выбегает. Ну, пошли дела кое-как. Что дальше будет, впрочем, неизвестно. Что ж он не крутит свою машинку назад? Я должен открыть вам ужасную тайну. Я с собой ключ в панике захватил. Вот он! Чтоб ты сдох, проклятый. Ну, папа... Все из-за тебя, дурака! Я же... Что ж мы теперь делать-то будем? Ну ладно, тише! Я... Дьяк идет. Поехали, великий государь! Не удивились? Ну и прекрасно. Дальше чего на очереди? Посол шведский тут. Ага. Ну, давай его сюда. Дьяк впускает шведского посла. Тот, взглянув на Буншу, вздрагивает, потом начинает делать поклоны. Пресветлейший, вельможнейший государь, дер грёссер кёниг, дер шведишен кёниг срейх, занте мих, зайнен трейнен динер цу инен, цар и великий князе Иван Васильевич Усарусса, дамит ди фраге фон кемска волост. Диди Румфолд Фердюрге, шведиши арме эроберн хат, фрейвилинг ин орднунг бринген. Так-так, интурист хорошо говорит, но только хоть бы одно слово понять. Надо бы переводчика, Феденька. Был у нас толмач немчин, да мы его, надысь, в кипятке сварили. Федя, это безобразие. Нельзя так с переводчиками обращаться. Отвечай ему что-нибудь, а то ты видишь, человек надрывается. Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл. Ну говори хоть революционные, а то ведь ты никаких слов не произносишь, ну... как рыба на троне. Ага. Продолжайте, я с вами совершенно согласен. Ди фраге фон кемска волост, шведиши арме хадзи роберн. der größer König des schwedischen Königsreichs sandte mich und, das ist sehr ernste Frage, Кемска волост. Правильно, совершенно правильно. Федя, интересно хоть бы в общих чертах узнать, что ему требуется. Так сказать, идейка, смысл. Я, как назло, в шведском языке не силен, а царь нездоров. Он, батюшка, по-немецки говорит. Да понять-то его не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали ее, говорят, так подай теперь ее, говорят. Так что ж ты молчал? Кемскую волость! О, я! Да об чем разговор? Да пущай забирают на здоровье! Господи, я думал, что... Да как же так, кормилец? Да кому это надо? Забирайте, забирайте, царь согласен, гуд! О, Господи Иисусе! Kann ich mich freizelend und in mein Vaterland zurücken? Он спрашивает, можно ли ему домой ехать. А, конечно. Пускай сегодня же едет. Аревуар. Was befällt Zar и великий князь Иван Васильевич, den größten König des Schwedens hinterbringen? Он спрашивает, чего королю передать. Мой пламенный привет. Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет. Молчи, бузатер. Ауфидерзейн, королю кланяйтесь и скажите, что пока никого не присылал. Не надо. Нихц. Посол, кланяясь, уходит с дьяка. Приятный человек. Валюта у него, наверное, в кармане. Воображаю. Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили. О, боже мой! Что теперь делает несчастная Ульяна Андреевна? Она же, наверное, в милиции. Она плачет и стонет. А я царствую против воли. Как я покажусь на глаза общему нашему собранию? Дьяк входит и ищет что-то на полу. Ты чего, отец, ползаешь? Не вели казнить, государь. Посол королевский лик с груди потерял. На нем алмазы граненые. Нельзя быть таким рассеянным. Вошел сюда, был, а вышел нету. Так всегда и бывает. В театрах это постоянно, в буфете. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты так на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял? Что ты? Эй, ты не брал? Может быть, за трон завалился? Ну, нету. Под столом еще посмотри. Нету? Нету и нету. Ума не приложу. Вот горе. Происшествие все ужаснее и ужаснее. Что бы я отдал сейчас, чтобы лично явиться и заявить о том, что нашелся? Какое ликование поднялось бы,